Глава 6. Анастасия ходит по Москве с записками. Милый Валерий Иванович позаботился о том, чтобы Анастасия получила номер в московской гостинице. С утра она отправлялась по делам и ходила из одного учреждения в другое, от одного важного лица к другому, и каждый раз у нее в руках была личная записка именно к этому лицу. Геннадий Борисович дал ей записку в Министерство энергетики. Там ей ничего определенного не сказали, но дали записку в Комитет по атомной энергии. Там ей сообщили, что пострадавшие находятся на излечении в московской больнице номер 6. Последняя записка была к товарищу Гуськовой, заведующей отделением больницы, где лежат пострадавшие при аварии в Чернобыле. В кабинет Ангелины Константиновны Гуськовой Анастасия попала вместе с группой советских журналистов. Ей не хотелось ни показывать свою записку при этой публике, ни начинать расспросы о личном, поэтому она решила переждать их беседу, стараясь не обращать на себя ничего внимания. Ангелина Константиновна, уже пожилая женщина с большими запавшими глазами и глубокими складками возле рта, с журналистами сразу же взяла самый решительный тон. «Давайте сразу договоримся так. Случай у нас особый. Наши пациенты действительно тяжелые. Есть такие, за чью жизнь мы особенно волнуемся. Поэтому всякое неосторожное слово, особенно чье-то конкретное имя, произнесенное в неосторожном контексте, может для них оказаться мощным отрицательным фактором. Никаких фамилий, никаких прогнозов. А с кем-нибудь из не особо тяжелых мы можем встретиться и поговорить? Ни в коем случае. Это ваше личное решение или приказ сверху? Здесь приказываю я. И вы не назовете нам ни одного имени? Почему же? Я расскажу вам о наших врачах и персонале, делающих все возможное для спасения облученных. Можем мы поговорить и об американском докторе Гейле, с которым у нас сложились прекрасные коллегиальные отношения. Ангелина Константиновна повела с журналистами беседу властно, хитрые вопросы распознавала тут же, и никакой информации, кроме касающейся общих сложностей лечения, она им не дала. А о числе больных она выразилась кратко и неопределенно, около 200. Это те, кто был в ночь на 26 апреля в непосредственной близости к реактору. «А можем мы поговорить еще с кем-нибудь из медиков?» «Нет. У моих помощников сейчас очень большая нагрузка. Раскладка такая. 3 смены врачей, 4 смены сестер, у дежурного по больнице в распоряжении целое войско. Поэтому и прошу вас, журналистов, моих помощников не трогать. Они сейчас постоянно около больных. А как ваши больные относятся к американским врачам?» Профессор Гуськова улыбнулась. «Когда мы предупредили наших пациентов, что к ним придут на обход американские врачи, у них была очень интересная реакция. Они сказали, ну, пусть приходят, им ведь тоже надо поучиться. Для нас такие слова — высшая похвала». Журналисты засмеялись, зашушукались. Анастасия удивилась их реакции. Что ж удивительного в том, что пациенты Гуськовой верят, что советская медицина выше американской. Это каждому школьнику известно. Газеты сейчас все читают. Ангелина Константиновна поднялась, показывая журналистам, что аудиенция окончена, и ей пора приниматься за свою работу. Почтительно попрощавшись и поблагодарив за содержательную беседу, журналисты один за другим вышли из кабинета, по пути сделав последние кадры фотосъемки. Анастасия одна задержалась в кабинете. Гуськова вопросительно на нее посмотрела. «У вас еще какой-то вопрос? Я очень тороплюсь, меня ждут больные». Анастасия подала ей свою записку. Та прочла и снова на нее взглянула. «Так что вы, собственно, от меня хотите? Я бы хотела точно знать, нет ли среди ваших пациентов Алены и Ивана Приходько. Я только что при вас говорила, что мы избегаем упоминать имена наших пациентов. Иван был оператором на атомной. Операторы тоже есть в числе ваших пациентов. Операторы тоже есть. А женщины есть? Женщин мало. Из серьезных больных 2. Но так и быть, я вам скажу, ни одну из них не зовут Аленой. Достаточно с вас этой информации? Что ж, это хоть что-то утешительное, спасибо вам. Но я так рассчитывала, что кто-то из наиболее здоровых ваших пациентов сможет мне что-то рассказать о судьбе Ивана. Нет, свидания у нас категорически запрещены даже родственникам. Почему? По медицинским показаниям? И по медицинским показаниям тоже. А теперь мы с вами распрощаемся. Всего доброго. «Желаю вам найти сестру здоровой и невредимой». Анастасия вышла из кабинета Гуськовой. Тут ее ждал один из ассистентов, вежливо и молчаливо проводивший ее к выходу. Как уже сообщалось, фактически погибли два человека. Госпитализировано всего 197. Из них 49 покинули госпиталь после обследования. Совет министров СССР, газета «Правда», 1 мая 1986 года. Серьезной опасности подверглись лишь те, кто находился в непосредственной близости. Их было немного, ведь Чернобыльская АЭС – высокоавтоматизированное производство. Георгий Арбатов, директор Института США и Канады Академии наук СССР, агентство печати новости, 8 июня 1986 года. Среди пострадавших 18 человек находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших иностранных граждан нет. Радио Москва, 2 мая 1986 года, 9:00. В результате аварии погибли двое. Более 100 человек получили радиационное поражение. В ночь на 27 апреля все они были доставлены в Москву. Ковалев, заместитель министра иностранных дел СССР, газета «Правда», 7 мая 1986 года. Два человека погибли. Один из них пожарный, смело вступивший в борьбу с огнем. 204 человека, попавшие в зону заражения, госпитализированы. Часть из них после обследования покинула клиники. Игорь Заседа, Максим Рыльский, агентство печати новости, 8 мая 1986 года. В тяжелом состоянии находятся 35 человек. 6 человек, пострадавших от ожогов и радиации, скончались. Совет министров СССР. Радио «Маяк», 12 мая 1986 года, 21:00. В результате аварии погибли два человека. 197 были госпитализированы. Из них около 20 находятся в серьезном состоянии, а 49 выписаны из госпиталя после медицинского обследования. Спартак Беглов. Московские новости. 11 мая 1986 года. На сегодня 299 человек госпитализировано с диагнозом лучевой болезни разных степеней тяжести. Семеро из них скончались. Михаил Горбачев. Выступление по телевидению. 14 мая 1986 года, 21:00. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Когда сообщается, что больной находится в тяжелом состоянии, это значит, диагностируется острый период лучевой болезни, опустошение костного мозга. Через 1-2 недели оно может нормализоваться. Поэтому сведения о состоянии пациентов, точно отражающие существующую ситуацию, меняются день ото дня. Андрей Воробьев, член-корреспондент Академии наук СССР. Агентство печати новости, 22 мая 1986 года. Почти 300 человек подверглись облучению, в разных дозах, в том числе опасных для жизни. 9 из них спасти не удалось. Агентство печати новости, 22 мая 1986 года. Всего по состоянию на сегодня в лечебно-профилактических учреждениях страны находится 187 человек, имеющих зарегистрированный установленный диагноз лучевой болезни различных степеней. Несмотря на принимаемые меры и оказание эффективной медицинской помощи, 24 пациента за этот период времени скончались. Первый заместитель министра здравоохранения СССР Щепин, Радио Москва, 5 июня, 20:30. Поступило около 200 больных, выписано около 70, осталось порядка 120. Из них 70-80 человек занимают наш ум и сердце постоянно. Профессор Ангелина Гуськова. Известия, 28 мая 1986 года. Хочу напомнить, что в Чернобыле погибло 2 человека, а не 2500, как в Бхопале, и пострадало 200 человек, а не 100 тысяч, как в Индии после взрыва на американском заводе Union Carbide. Кстати, из этих 200 человек 47 уже покинули больницы. Георгий Арбатов, Агентство печати новости, 8 июня 1986 года.